Но нет, еще рано. Люди утомились. Износились одежда и обувь. Хромают кони. «Этот прямой и ровный путь не для нас», — сказал Ганнибал, опуская полог. «Нам нужно найти к Риму свою дорогу». Впереди показалась сверкающая полоса. Вот уже можно разглядеть паруса, похожие на цветки лилий. Море. Впервые за долгие месяцы блужданий в горах и лесах близкая и родная сердцу стихия. Море было видно из любой части великого города. Казалось, оно обнимало свое детище. Море было матерью Карт-Хадашт, а флот ее колыбелью. Недаром предков Ганнибала называли номадами морей. Номады-кочевники. Их крутобоким гаулам были послушны бури и ураганы. Удивленные упорством моряков, они склоняли перед ними седые головы своих валов. В каких только бухтах не бросали гаулы якоря, какими товарами не заполнялись алчные пасти их трюмов, с какими народами не вступали в схватки моряки. Часто они уносили в свой город изогнутые, как слоновьи бивни, носы вражеских кораблей, трофеи своих побед. Но море изменило Карт-Хадашт, переметнулось на сторону римлян. Одно поражение тяжелее другого терпел карфагенский флот в прошлой войне. И самый страшный позор — гибель морской славы Родины — видели скалы Эгадских островов. Больше нечего было испытывать судьбу. Это впервые понял Гамилькар и повернулся к морю спиной. Теперь, когда у Карт-Хадашт не было флота, отец повел войско в Иберию сушей. Он создал это разноплеменное войско и завещал Ганнибалу сухопутную войну. И разве это не чудо? Лучшие в мире моряки были разбиты новичками, не державшими в руках весла. А теперь моряки бьют на суше непобедимую римскую пехоту. Да, отец был прав. Боги моря изменили Карт-Хадашт. У них теперь новые любимцы, но не все еще потеряно. Есть еще боги гор, лесов и степей. С их помощью мы одержим победу. Так думал Ганнибал, глядя на раскинувшееся перед ним море. Больные и ослабевшие воины лежали на берегу, блаженно вытянув стертые в кровь ноги. Волны с глухим шумом окатывали прибрежные камни, то скрывавшиеся под водою, то снова показывавшие свои черные блестящие спины. Болярец Тирн ощупывал рукой кожаный пояс, в котором зашиты были все его сбережения — 20 коней. Конем в карфагенском войске называли серебряную монету с изображением скачущей лошади с развивающейся гривой. «Еще 10 коней, — думал Тирн, — и можно будет обзавестись хозяйством. Неплохо бы прикупить пару рабов. Пусть они пашут землю. Я же с отцом буду охотиться на коз». Галлы из отряда Дукриона орали какую-то песню. Они уже успели заглянуть в погреба прибрежного селения. В глиняных пифосах было столько вина, что его не выпить и за год. Узнав об этом, Ганнибал принял решение. «Выкатывайте пифосы наверх. Будем купать лошадей в вине». Это предложение было встречено радостным ревом. «Купать в вине!» — зашумели галлы и нестройной толпой бросились к погребам. Галлы не догадывались, что, отдавая это распоряжение, полководец преследовал двойную цель — излечить лошадей Ведь от потертостей и болячек нет лучшего лекарства, чем старое вино, и уничтожить запасы вина всегда опасного для войска.